прослушал 64-летие победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне 25 июля в Пхеньяне в народной парковой зоне на острове Нынна. По инициативе Женского союза состоялся концерт. 27 июля – День Вечной Победы, в репертуаре которого были военные песни. Концерт посмотрели член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе, соответствующие работники и члены Женсоюза. На сцену были поставлены повествование и хор «Да здравствует генерализмус Ким Ир Сен», трио и хор «Три года войны», хор «На защиту Родины», стихотворение «Отчизна» и другие разные номера.